Имена людей или мест, записанные в Библии, обыкновенно имеют некоторое специальное значение. Таким образом, Бог являет самого себя посредством откровения своих многих имен как живое, личное и моральное существо. Многие и чудесные виды его характера и действий становятся известными прогрессивно через его великие основные имена, а также и через его составные имена. Так как это откровение Бога открывается пред нами в Библии, мы замечаем, что основное имя Элохим стало употребляться в определенной связи с его действиями в отношении к языческим народам, тогда как основное имя Бога Иегова приобрело специальное значение как его личное имя и имя Завета в соединении с израильским народом. Первое составное имя в соединении с Иеговой, Иегова-Ире, появилось из событий, связанных с послушанием Авраама и готовностью Исаака принести в жертву Исаака, сына обетования, на жертвеннике на горе Мария. Драматически предоставленный заместитель Иеговой побудил Авраама назвать то место составным именем Иегова-Ире, или «Господь усмотрит», что значит «на горе Господней увидим» или «Он будет видим». Таким образом, указывая на самый акт Голгофы, который должен произойти на этом месте спустя несколько столетий. Иисус сказал: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел и возрадовался». Таким образом, Иегова представляет сам от себя для человека искупление. Тот, кто требует в своем моральном характере жертвы, представляет в своей любви эту самую жертву. Второе составное имя в соединении с Иеговой происходит из раннего переживания израильского народа во время их странствования в пустыне, начиная от их избавления из Египта до их обещанного наследства в ханаанской стране. Здесь мы начинаем видеть специальную заботу Иеговы и образ действий с его народом Завета. Прогрессивно он открывается им во всякой восстающей нужде. Там, при горькой воде в Мере, в книге Исход, 15 главе, он объявил: «Я Господь, целитель твой». Через исцеление горькой воды и обещание, что если они будут слушаться его, он не наведет на них ни одной из болезней, которые навел он на Египет, они познали его имя Иегова Рофе, Иегова исцеляет, или Иегова врач. Будь это физическое, моральное или духовное исцеление, он верный врач, несмотря на то, какие средства или инструменты он употребляет. Опять это имя находит свое дополнение и исполнение в Господе Иисусе Христе, великом враче, ранами которого мы исцелились. Он является единственным средством для всех бед человечества. Он также может сделать сладкой горечь, находящуюся в нашей жизни. Будем помнить, когда мы смотрим на прогрессивное откровение имени Иеговы для его древнего народа Завета Израиля, слова апостола Павла: «А это были образы для нас и описано в наставлении нам». Третье составное имя Иеговы записано в книге Исход 17:15. «И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Нисси». Это третье составное имя Иеговы, которое мы желаем рассмотреть в этой беседе. Оно также происходит из переживаний Израиля в странствовании по пустыне. Только через несколько коротких недель после переживания в Мере, месте, где горькая вода стала сладкой, Израиль прибыл на место, называемое Рефидим. Рефидим стал сценой откровения имени Иегова Нисси, что значит «Господь – знамя мое». Постоянно Иегова являл самого себя достаточным для всякой физической нужды Израиля в этой великой пустыне. В Мере горькая вода сделалась сладкой, в Елиме у источников воды и финиковых деревьев освежение и покой были их достоянием. На месте далеко в пустыне Син, между Елимом и Синаем, была дарована им манна, ежедневный хлеб с неба. На всяком месте присутствие и руководство Божье было явно очевидным днем в столпе облачном, защищая их, а ночью в столпе огненном, даруя им свет и теплоту. Все эти проявления указывали в своем окончательном исполнении на Иисуса Христа как хлеб жизни и того, кто дает покой и обеспечение для нуждающегося человечества. Здесь, в Рефидиме, где открывается третье составное имя Иегова Нисси, народ израильский не нашел совсем никакой воды. В Мере вода была горькой. Здесь, в Рефидиме, совсем без воды народ начал жаждать. Забыв о постоянном Божьем обеспечении, они начали сомневаться, не обращать внимания, роптать и даже сомневаться в Божьей доброте и самом Его присутствии. Есть ли Господь среди нас или нет? Бог показал Моисею скалу и сказал: «Вот я стану пред тобою там, на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И Иегова заставил, чтобы потекли воды для утоления жажды всех. Апостол Павел объясняет учение и значение скалы в первом послании к Коринфянам 10:4. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». И Иегова стоял на скале в Хариве. Ударенный камень говорит о поражении Христа в смерти, так, чтобы реки воды живой, вечная жизнь, могла стать достоянием тех, кто верует в Него и в силу Духа Святого. Когда еще израильтяне пили эту воду из ударенного камня, тогда пришли амаликитяне и воевали против них. После великого благословения там приходит великое испытание. Амаликитяне, потомки Исава, брата Иакова, стали настойчивыми врагами Израиля, даже несмотря на то, что они были непосредственными потомками Исаака. Бог употребил два орудия в поражении Амалика в его презренной и подлой атаке. Иисус, способный вождь и солдат, князь из колена Ефремова, имя которого Моисей изменил из Осии, которое означает «освобождать» или «помогать», на Иисуса, что означает «Иегова», «помощь» или «спасение». Иисус повел неопытных мужей в битву против их, превосходящих и хорошо снаряженных. Моисей – другое орудие. Стоял на вершине холма, ходатайствуя с поднятыми вверх руками, держа жезл над местом битвы. Этот жезл, как Божий символ, подчеркивал, что только от одного Бога зависела победа. Этот жезл был залогом его силы и присутствия. Бог даровал победу и уведомил Моисея: «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». Тогда, после того, как Бог употребил Иисуса, имя которого означало «Иегова спасение», и Моисея с распростертыми руками над местом битвы, чтобы одержать победу, мы читаем: «И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Нисси, Господь – знамя мое». Знамя в древние времена могло быть флагом, шестом или отличительным знаком. Слово означает «блистать», и оно также употребляется как слово для чуда. Как отличительный знак или знамя, оно символизировало Божью причину. Оно было знаменем освобождения и спасения. Слово «шест», на котором был вознесен медный змей в пустыне, употребляется в псалме в смысле «подними» или «яви нам свет лица Твоего, Господи». В учении Нового Завета полем брани является плоть, особенно предоставленная Амаликом, мирской системой и сатаной. Амалик символизирует всю вражду и нападение на народ Божий. Как израильтяне не могли победить как только через Иегову, так и наша победа только через Христа. Мы должны быть сильными в Господе и в силе могущества Его. Пророк Исаия предсказал, что произойдет отрасль от корня Иисеева. Он должен быть знаменем. Этот корень Иисея – Христос, рожденный от семени Давида. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Он победил кровью. И Иегова Иисус – наше знамя. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом.